Приемной они не нашли, лишь коридор уводил их все дальше и дальше. Вот они шли вдоль чуть подсвеченных изумрудных стен. «Коридор как в фильме», — подумал Джейк. «Именно там трусливый лев так перепугался, что наступил на свой хвост». И тут, словно добавляя еще толику достоверности, без которой Джейк вполне бы мог обойтись, Эдди заговорил дребезжащим и очень похожим голосом льва. «Погодите, друзья, я вот подумал, а ведь у меня нет особого желания встречаться с колдуном. Я лучше обожду вас снаружи». «Прекрати!» — осадил его Джейк. «Оте!» — согласился Иш. Он следовал за Джейком по пятам, настороженно глядя по сторонам. Джейк не слышал ничего, кроме их шагов, однако что-то чувствовал, звук которого не было. «Все равно, что смотреть на ветровой колокольчик», — подумал Джейк. «Ему нужно только легкое дуновение, чтобы зазвенеть». «Извини, больше не буду». Эдди протянул руку. «Посмотрите туда». Ярдах в 40 зеленый коридор заканчивался зеленой же дверью невероятной высоты, никак не меньше 30 футов. А вот из-за нее, Джейк теперь это слышал, доносилось мерное гудение. По мере того, как они подходили ближе, и гудение становилось все громче, нарастало его страх. Он помнил этот звук. Он слышал его, когда режь глотку тащил его по подземельям Лада, и когда он и его друзья едва успели к отходу Блейна Моно. То работали двигатели, точно такие же, что стояли и на поезде. «Это же кошмар!» Джейк едва не плакал. «Мы вернулись к тому, с чего начали!» «Нет, Джейк», — взъерошил ему волосы стрелок. «Никогда так не думай. То, что ты чувствуешь, — это иллюзия. Так что ни шагу назад». Надпись на двери в фильме отсутствовала, и только Сюзанна знала, что это слова Данте. «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — прочитали они. Роланд протянул правую, о двух пальцах руку, толкнул дверь. Она открылась.